Мы стояли на небольшом скальном выступе. Далеко внизу неторопливо и величественно перекатывались пестрые океанские волны. Свежий воздух приятно ласкал лицо, а летнее солнце высоко висело в зените, щедро делясь мягким теплом. Разгромленный замок остался позади. «У меня подрагивают пальцы», – пожаловалась Полина, устало прислоняясь к моему плечу. Ее пустынный камуфляж, несмотря на более высокий уровень износа стойкости армейской униформы, выглядел не менее потрепанным и грязным, чем мои цивильные брюки с брендовой сорочкой под классический пиджак. Со стороны нас сейчас легко могли принять за парочку бездомных оборванцев, невесть на какой мусорке раздобывших себе одежду. «Я знаю, у меня тоже», – успокоил я девушку, придерживая ее рукой. Откат после перекачки через себя огромных потоков магической энергии дал о себе знать в виде наступившей слабости и чудовищной усталости, поселившейся с недавних пор в организме молодых одаренных. Простое перенапряжение. Я припомнил слова Дмитрия у освобожденного клуба, когда наставник занимался перевязкой моих ран. «Скоро пройдет, не беспокойся». Полина чуть шевельнулась, указывая пальцем на раскинувшийся внизу, как на ладони, небольшой городок. «Меня больше беспокоят они. Как скоро сюда доберется подкрепление? Сбежавшие солдаты наверняка успели туда добраться и сообщить о побеге». Я посмотрел на поселение, расположенное на пологом берегу, практически вплотную подходившее к океанским просторам. «Ундредал», – негромко произнес я название места обитания основной части клана Олсонов. «А вот за хребтом должна находиться их военная база. Именно оттуда в холодный предел прилетели черные ястребы для нападения». Полина с немым вопросом в глазах покосилась на меня. От нечего делать, как-то просматривал инфу про норвежский клан, осмелившийся напасть на Строгановых, пояснил я свою осведомленность. Мельком и поверхностно, но кое-что все-таки отложилось в памяти. Там должно быть еще немало хорошо вооруженных бойцов, плюс военная техника с крупнокалиберным оружием. Нам стоит опасаться в первую очередь их, а не обывателей из мелкого городка. Юная колдунья замерла на несколько мгновений, прислушиваясь к окружающему миру. «Я не чувствую приближения опасности», – уверенно сообщила она спустя десяток секунд. Моя голова неторопливо качнулась в согласии. Я тоже не ощущал направленной персонально на нас угрозы. Сильные боевые маги могли читать окружающий эмоциональный фон, предугадывая направление следующего удара. Когда шел бой, мы впервые поняли, что и тоже теперь умеем так делать. Чувства обострились, давая преимущество в магической схватке. Благодаря этому удавалось заблаговременно уходить от смертоносных чар уже мертвого патриарха. Хотя расстояние тут, скорее всего, тоже играло свою роль. Черт его знает, насколько далеко простирается эта способность. Попавшим под воздушный удар в Ливии парням она не слишком помогла. Или там сыграла роль отсутствие магического излучения? Блин, как все сложно и непонятно. Нам будто подарили суперкрутой дорогой девайс, а инструкцию по эксплуатации выдать забыли. «Все еще не могу поверить, что мы победили патриарха», – растерянно протянула Полина. «Самоуверенность, помноженная на недооценку врага», – буркнул я. «Старый хрен не считал нас достойными противниками. Рассчитывал быстро разделаться, воспринимая бой как досадное недоразумение. А мы дрались ради выживания, выкладываясь по полной программе. Чистое незамутненное желание выжить позволило сделать то, на что в других обстоятельствах рассчитывать не приходилось». «Да, наверное, ты прав». Моя названная сестрица неторопливо потерлась о подставленное плечо. Я провел ладонью по ее голове, мимолетно отметив, в каком беспорядке находятся волосы девушки. «Проклятие! Мы и впрямь похожи на парочку замарашек. Эх, привести бы себя в порядок, принять душ, выпить чашечку кофе». И тут же часть разума, отвечающая за логику, ехидно добавила. «Будет тебе и ванна, и кофе из десяток штурмовых вертолетов, загруженных боеприпасами по самое не могу. Долго еще здесь собрался стоять, изображая из себя мишень? Надо валить отсюда и как можно скорее. Рассчитывать на магию в ближайшее время нельзя, а значит, что-либо противопоставить чужим солдатам никак не получится. Прикончат и пикнуть не успеете толком. «Надо уходить», – прошептал я. «Нельзя здесь больше оставаться». Требовался отдых, как минимум передышка, иначе возьмут голыми руками. Причем не исключено в буквальном смысле этого слова. Слишком мы перенапряглись в бою против главы рода Олсонов. Полина неохотно отпустила меня и принялась оглядываться, в первую очередь уделив внимание широкой линии побережья под нами. «Лодку бы найти», – вздохнула она. «По морю легче уйти, на земле догонят». Как вариант, остаться в замке, дожидаясь возвращения сил. Не очень уверенно предложил я. Упоминание возможной прогулки по воде меня не слишком обрадовало. Мало того, что придется плыть в утлом суденышке, так еще магическое излучение исчезнет, как только выйдем за границы дивных земель. «Скорее всего, там все тщательно и с пристрастием обыщут в первую очередь», рассудительно заметила сестра. «Быстро найдут». За прошедшее время мы с ней очень сблизились, став из еще совсем недавно незнакомых людей действительно почти родственниками. Пережитые вместе потрясения способствовали данному процессу, как никакие совместные посиделки с длительными разговорами по душам. Прикрывая соратнику спину в бою, пройдя через кровь, боль и смерть, люди переходят за рамки привычной дружбы и приятельских отношений, становясь друг для друга кем-то намного большим. Неожиданно мое внимание привлекла небольшая точка почти на самом краю горизонта. Двигаясь со стороны океана, она быстро приближалась, едва не касаясь водной поверхности, стремительно обретая силуэт летящего аппарата. С двумя поперечно расположенными большими винтами, неизвестный механизм, отдаленно напоминающий самолет, быстро приближался, направляясь прямиком на скальное плато, где находился замок норвежского клана. «Что за пепелац?» – недоуменно спросил я, одновременно делая шаг в сторону покинутой цитадели. «Не по нашей ли души?» «Скрыться по воде не получится, придется прятаться в разгромленной каменной избушке неподалеку». Но Полина вместо того, чтобы шагнуть следом, внезапно радостно вцепилась в мою руку и чуть ли не завопила. «Это же фантом! Военно-транспортный конвертоплан! Его Демидовы делают! Я видела несколько таких в холодном пределе!» Я замер, развернулся, еще раз внимательно оглядывая необычную воздушную посудину. «Ты уверена? На открытом месте стоим. Если по нам шмальнут чем-нибудь тяжелым, то и спрятаться не успеем». «Да, уверена. Это точно наши летят». Абсолютная убежденность в голосе молодой колдуньи поневоле заставила притормозить, присматриваясь к быстро приближающемуся аппарату. За последнее время, пройдя через кровопролитные схватки при побеге из плена, я привык доверять своей названной сестре. Не всецело, понятно, но уже и без недоверия точно. Остались на месте, дожидаясь прибытия необычного воздушного судна. К тому же он уже почти подлетел. «А ничего так, машинка. Выглядит круто и крайне, как говорится, презентабельно. Темно-серый окрас, черные лопасти. На внешних подвесках виднеются блоки бортового вооружения. Прямо летающий танк. Выныривая из-за кромки скального края, конвертоплан сделал вираж, одновременно переводя лопасти в режим вертолета и залихватски разворачиваясь на месте». На секунду показалось, что здоровенная махина будто застыла прямо в воздухе, продемонстрировав эффектный маневр, необычный военный транспортник затем также быстро зашел на посадку. Мелькнувшая в корпусе эмблема шестилучевой снежинки с остро заточенными краями развеяла любые опасения по поводу принадлежности прилетевших гостей. Боковые створки распахнулись от резкого рывка вправо. Задний пандус аппарели спустился вниз. Наружу грохотом посыпались солдаты с оружием на изготовку. В полной боевой выкладке, в примечательной белой экипировке, не узнать воинов клана Строгановых не представлялось возможным. Действуя слаженно и умело, прибывшие бойцы моментально оцепили скалистую площадку, полностью обезопасив периметр. Стоило отдать князю Кириллу должное. Глава клана Ледышек был неприхотлив в быту, не тратил деньги на фавориток и загульные многодневные кутежи. Зато в обязательном порядке выделял огромные средства на собственную армию, никогда и ни в чем ей не отказывая. Дети вьюги всегда снабжались самыми лучшими образцами вооружения и оборудования, создаваемым конструкторскими бюро военно-промышленного концерна Демидовых. Боевое крыло клана поддерживалось в образцовом порядке, имело превосходную подготовку и в любой момент было готово вылететь в любую точку мира, беспрекословно исполняя повеления своего патриарха. Ну ничего себе, как говорится, помянешь дьявола, а он тут как тут. Из недр фантома появился князь Кирилл, собственной персоной. Одетый в простой комбез рядового пехотинца, он размашистым шагом направился к нам. Полина немного отодвинулась и как бы подтянулась, приняв позу более соответствующую личной ученице старшего Строганова. Остановившись и не дойдя пары метров, высокий худощавый мужчина с седыми волосами принялся неторопливо нас разглядывать. Стариком его назвать язык не поворачивался. Сильнейший маг клана выглядел крепким, подтянутым и определенно не слабым. Его фигура так и дышала силой и мощью. «Рад, что с вами все в порядке», – прошелестели слова приятным мужским баритоном. «Я верил, что вы справитесь». Молодая колдунья польщенно заулыбалась, довольная брошенной вскользь похвалой. В отличие от нее я встречал главу клана впервые и не испытывал подобного воодушевления. Не стоило забывать, чего мне пришлось вынести в недалеком прошлом по воле стоящего напротив властного человека. «Рад тебя наконец-то увидеть лично», – сказал князь, обращая на меня взгляд. «Познакомимся?» И вот тут на меня накатило. Откуда-то появилось ощущение, что отвечать просто так нельзя. Смущенно бормотать собственное имя и не смело протягивать руку для рукопожатия – путь не для тех, кто еще совсем недавно вышел победителем из сложной магической схватки. Следовало полностью соответствовать новому положению. Я твердо взглянул в глаза патриарха и уверенно произнес: «Меня зовут Виктор. Я боевой маг из рода Строгановых. И сила владык холода течет в моих венах». Во взгляде князя мелькнуло одобрение. Ему понравился услышанный ответ. «Никогда не забывай этого», – сказал он, кладя мне на плечо правую руку. «И что особенно важно, никогда не позволяй, чтобы об этом забыли другие. Даже вам», – довольно нахально осведомился я. Полина попыталась ткнуть меня в бок острым локтем. А патриарху, похоже, пришлась по душе проявленная дерзость. Маг весело рассмеялся. «Даже мне», – подтвердил он. Послышался приглушенный звук шелестящих пропеллеров. Поворот головы назад позволил заметить, как со стороны океана к суше резво приближаются еще 4 фантома, точные копии недавно приземлившегося конвертоплана. Машины шли низко, заходя по дуге на лежащий внизу городок. Удивиться или испугаться я не успел. Один удар сердца, и воздушные аппараты промелькнули над поселением, сбрасывая на поверхность вытянутые продолговатые предметы. Сумрачные вспышки, приглушенные хлопки. Поселение норвежского колдовского клана мгновенно окутало плотной белесой мутью. А потом началось такое, от чего брови полезли на лоб. Еще секунду назад целые 2- и 3-этажные домики, разбросанные по берегу, начали лопаться, как стеклянные лампочки, упавшие на асфальт. «Криобомбы», – пояснил князь Кирилл, с бесстрастностью патологоанатома, наблюдая за последствиями стремительного авиационного налета. Меньше минуты понадобилось 4 смертоносных аппаратов развернуться и сделать еще один заход, окончательно превращая недавно цветущий Ундредал в мелкую кучку щебня замороженных осколков. Совершенно обалдевшие, мы с Полиной шокированно наблюдали за действиями летного отряда детей вьюги. «Страшно?» – жестко поинтересовался патриарх. «Но такова жизненная необходимость. Иначе каждый будет думать, что может безнаказанно нападать на земли клана Строгановых, убивать и похищать наших людей». Ярл Олсон, выступая против нас, не мог не понимать, что плата в конечном итоге обязательно будет стребована, так или иначе. Мне вдруг подумалось, что в разное время и при разных обстоятельствах в глазах властителя холодного предела можно увидеть веселье, злость, раздражение, гнев и даже сочувствие. Но жалость никогда. Тот, кто правит колдовским боевым кланом, попросту не может позволить себе испытывать это чувство. Полина молчала. Я тоже. Мы, не отрываясь, смотрели на ужасающую картину мгновенной смерти нескольких тысяч людей. Это по-настоящему потрясло. Причем не столько самим фактом гибели стольких разумных, а каким-то будничным процессом происходящего. Будто комаров прихлопнули. Раз и нет никого. Кстати, где тот слишком инициативный деятель, считающий себя значительнее, чем он есть на самом деле? Где глава рода Олсонов? И вот тут Полина сумела поразить князя, небрежным тоном поведав: «Валяется в зале замка. Мы снесли ему голову». «Правда?» – с веселым изумлением спросил старший Строганов. «Ага, он оказался не слишком гостеприимным хозяином», – подыграв сестре, равнодушно бросил я. «Мы настаивали на свободе, а ярл противился. Пришлось провести слегка агрессивные переговоры». Князь Кирилл покачал головой, явно впечатленный услышанными новостями. «Уничтожить патриарха, пусть хоть и не боевого, но все-таки магического клана, далеко не тривиальная задача». «Молодцы, не ожидал. Думал, его не было в замке, когда вы сбегали». Четверка конвертопланов сделала разворот, ныряя куда-то за каменный барьер невысокой горной гряды на севере. Пришло время разобраться с военной базой норвежцев. «Их там не собьют?» – спросил я, кивая в направлении исчезнувших машин. Князь беспечно махнул рукой. «Нет, когда летели сюда, я умертвил всю электронику в округе. Источник находится в замке, его действие распространяется в радиусе 50 километров, как и те, что расположены на континенте. Времени, чтобы навести чары, оставалось более чем достаточно. Собственно, поэтому я и летел в первом транспортнике». «Их скорее можно назвать бомбардировщиками», – проворчал я, намекая на продемонстрированный только что разгром. Глава рода беспечно пожал плечами. Его не интересовали подобные мелочи. «Как вы нас вообще нашли? И так вовремя подоспели?» Последовало еще одно движение затянутых в белую плотную ткань армейского комбинезона крепких плеч. Мстислав быстро взял след и сообщил предполагаемые координаты конечной точки назначения, переправляемого из Москвы и Ливии груза. Учитывая возможное участие лидера чужого клана, я решил лично присоединиться к операции спасения. К счастью, оказывается, вы и без меня прекрасно справились. И надо сказать, данный факт наполняет меня небывалой гордостью. Отличная работа!» Князь подмигнул и сделал приглашающий жест в сторону конвертоплана, продолжавшего дисциплинированно ждать главного пассажира. «Поехали домой. У нас еще будет время поговорить обо всем. Уж не знаю, к счастью или нет, но взлететь на чудо-аппарате мы не успели. Еще на полдороги я вдруг ощутил, как по телу пробежали мурашки, оставляя после себя ощущение тысячи вцепившихся в кожу мелких острых иголок. А потом словно налетел холодный злой ветер. Но не обычный, а похожий на призрачный, беспрепятственно проникший сквозь тело, улетая куда-то дальше. Судя по тому, что князь и Полина остановились вместе со мной, они тоже почувствовали странное возмущение». «Что это было?» – нахмурив брови, спросила сестра. Никто не успел ей ответить. Стоящий справа замок, воспринимающийся в последние минуты всего лишь простой декорацией, совсем неожиданно испустил из своих недр гулкий звук, напоминающий рев гигантского рога. «Какого?» – я вытаращился на каменную твердыню, никак не веря в происходящее. Вместе с невероятным по силе протяжным стоном огромного строения, сама цитадель вдруг начала прямо на глазах разрушаться. Это был не взрыв, это было что-то другое. Сторожевые башенки, широкие крепостные стены, Здания донжона и надстройки по всему периметру разом начали испаряться, бесследно растворяясь прямо в воздухе. Отдельные фрагменты заваливались внутрь, но не успевали пролететь и пары метров, как в мгновение ока превращались в едва заметную серую дымку. Судя по замершей напряженной позе князя, глава могущественного колдовского клана тоже не имел понятия, что происходит. И от осознания этого простого на первый взгляд факта мне по-настоящему сделалось страшно. «Надеюсь, ты в курсе, что ложное объявление тревоги первой степени карается тюремным сроком и штрафом на сумму, которую ты и за целый век не заработаешь?» «Меня сейчас не слишком волнуют такие мелочи, шеф». «Да? А что же тебя сейчас волнует?» «Взгляните на эти фотографии. Первые данные пошли 30 минут назад. Сначала никто не понял, что происходит, пока не догадались просмотреть результаты по всему миру». «И что это? Какие-то разноцветные пятна на пестром фоне. Что за ерунду ты мне подсунул? Забыл, из какого ведомства меня сюда перевели присматривать за вашим бардаком? Я в этих научных штучках не в зуб ногой». «Попробуйте просмотреть фотографии друг за другом». «Так». «Замечаете определенную динамику?» «Ну, вроде. Круги, что посветлее, кажется, стали расти в размерах. И что? Ты можешь без своих выкрутасов на человеческом языке объяснить, что происходит?» «Могу. Но вы мне не поверите, шеф. И обязательно потребуете железобетонных доказательств. А они как раз находятся у вас в руках». «Да? Ладно, считай, что поверил. И на что конкретно я сейчас смотрю?» «Вам, несомненно, известно, что магическое излучение напрямую связано с электромагнитным полем планеты. Отсюда и нестабильная работа электронных устройств в магазонах. Взаимосвязь не абсолютна, однако она, несомненно, присутствует». «Я читал отчеты. Как с этим связаны картинки?» «Это фото, сделанные со спутников, и на них изображены участки с повышенным уровнем электромагнитного излучения в промежутке ближайшего часа. Обратите внимание на место расположения плотных завихрений. Если произвести географическую привязку, то выяснится любопытный факт. Они в точности совпадают с координатами магических источников с точностью до десятка метров. Как вы знаете, в действительности последние имеют скорее астральную или эфирную природу, чем материальную. И поэтому говорить о них как о...» Подожди. Но они увеличиваются, эти твои круги. Хочешь сказать, речь идет об еще одном импульсе? Как будто нам одного мало было». В этом-то и проблема. То, что мы сейчас наблюдаем, стопроцентно не повтор выброса магической энергии, произошедшей несколько недель назад. Это что-то намного глобальное». «Более мощный или что?» «Скорее, совсем другого типа. Вы не досмотрели до конца. Возьмите последнюю фотографию». «Твою мать! Что это за хрень? Почему все расплылось и ничего не видно?» «Пока трудно делать какие-то определенные выводы без дополнительного подтверждения. Теория еще слишком сырая, и эксперты не хотят брать на себя ответственность». «Не тяни, ты поднял тревогу. И знаю, что ты не стал бы этого делать просто так». Ладно, как хотите. В общем, у меня есть две новости. Традиционно, одна хорошая и одна плохая. С какой начать?» «Если через 2 секунды ты не выложишь мне все, завтра утро будешь встречать на метеостанции в Арктике. Я тебе это обещаю». «Простите, шеф, наверное, это у меня нервное. Начну с первой. Все до единого магические источники исчезли». «В смысле? Они взорвались?» «Нет, скорее процесс походил на растворение по всей планетарной окружности. Никаких взрывов не зафиксировано. И это хорошая новость». «А плохая?» «Мы регистрируем появление магического излучения абсолютно везде, а не только в магазонах, как прежде». «Ты хочешь сказать?» «Именно так. Похоже, теперь вся территория старушки Земли пригодна для магии. Весело, да?» «Ах ты ж...» «Вы правы, шеф. Когда я узнал, то выразился схожим образом. Колдуны вырвались за пределы своих дивных земель. Мы на пороге новой эры. И уже в очень скором времени наш мир сильно и навсегда кардинально изменится».